Поморщившись от звуков звонкого эльфийского голоса, вызвавшего очередной болевой спазм, Олег кивнул, и Вериена открыла дверь. Жестом пригласив эльфа к столу, похмельный герой вновь уставился мрачным взглядом на яичницу, при помощи самовнушения пытаясь убедить свой желудок в ее съедобности. «Что с тобой, демон?» Элиар пораженно уставился на небритую и опухшую физиономию Олега. «Ты выглядишь больным?» «Похмелье», — коротко ответил тот, сжимая голову руками покрепче из опасения, как бы она не развалилась на части. Милорд очень переживает из-за гибели своего друга и предпринял попытку заглушить душевную боль крепленным вином. Вновь выступила в качестве толмача Вериена. Сейчас его мучают не только сожаления о потере Франка, но и сильнейшее похмелье. Ехидно добавила непьющая вампиресса. «У демонов бывает похмелье?» – недоверчиво переспросил Элиар, во все глаза вглядываясь в скривившегося Олега. «Нельзя ли потише? Голова раскалывается!» – не выдержал тот. «Да, бывает, особенно если выпить много этой гадости». Он кивнул на пустые бутылки из-под мочи морского борова, валяющиеся в углу около кровати. «И надо сказать, похмелье у нас тоже демоническое!» Почувствовав очередной позыв желудка, Олег опрометью бросился к ведру и надолго склонился над ним. Отдышавшись и вернувшись на место, он вновь грустно воззрился на успевшую остыть яичницу. «Если надо, — нерешительно начал Элиар, — я мог бы попробовать помочь. Вот только не знаю, как эльфийские чары подействуют на демона. Людям, судя по летописям, помогало». «Так что ж ты молчал?» — вскричал Олег, резво подскакивая и тут же, вновь скривившись, бросился к ведру. Закончив свои дела, продолжил. «Лечи скорее! Хуже все равно не будет!» Как выяснилось на практике, лечебные чары эльфов воздействовали на полудемонов ничуть не хуже, чем на любые другие разумные расы. Исцеленный Олег тут же бросился к столу и принялся активно набивать желудок. «Благодарю, спаситель!» – насытившись, обратился он к Элиару. «Так что ты хотел мне сказать?» «Сегодня я ухожу», – просто ответил эльф. «Мне пора домой. Но перед этим я хотел бы отблагодарить тебя за спасение моей жизни, неправильный демон». «Ну, в общем-то, мы где-то как-то в расчете». Олег прикоснулся рукой ко лбу, намекая на исцеление от похмелья. Эльф, понимающе, улыбнулся. «Я видел, что у тебя есть музыкальный инструмент, и мне рассказали, что среди людей ты считаешься очень хорошим бардом. Скажи, это правда?» — продолжил он. «Многим людям нравится мое пение», — уклончиво ответил Олег. «Спой», — то ли попросил, то ли приказал эльф, протягивая ему снятую со стены гитару. Олег отрицательно качнул головой, отстраняя инструмент от себя. «Извини, нет настроения. Понимаешь, чтобы песня звучала по-настоящему, она должна идти от души, от того, что чувствует певец. По крайней мере, так у меня. А сейчас у меня на душе на редкость погано. Не думаю, что кому-нибудь понравится песня, выражающая эти чувства. Спой лучше ты. Я слышал, что эльфы – лучшие певцы во вселенной, и что их песни способны утешать даже самую болезненную душевную рану. По крайней мере, так говорится в легендах моего мира». «О нашем народе говорится в легендах Инферно?» – искренне удивился Элиар. «Да еще дается положительная характеристика, причем не по отношению к вкусу наших душ, крови и внутренностей, а по отношению к искусству пения? Воистину, мир сошел с ума!» Олег мотнул головой. «Не Инферно, просто другого мира. Это долгая история, и у меня нет настроения ее сейчас рассказывать. Вкратце, я не был рожден демоном. Да и надеюсь, что никогда не стану им полностью, хотя и могу пользоваться его могуществом. Так ты споешь?